После оперативки, не обращая внимания на дергающих за рукава коллег, я пошел одеваться в кабинет. Папка с постановлениями на предъявление обвинений, на арест и обыска, была у меня в руках. На всякий пожарный случай, Данилин мог захотеть удостовериться в реальности моих амбиций и следовало быть готовым. По пути в дежурку, зашел к Гриненко и отдал бумаги на розыск и задержание покойника Чуму и пока еще живого Синего. Накинув куртку, я спустился вниз и, не увидев в Данилинской «Волге» водителя, вернулся в дежурку. Жора к старшине пошел бензин получать, сообщил мне помдеж, да вот он. Сержант кивнул на подходящего водилу шефа. «Со мной сегодня будешь, весь день», — начальник велел. Я ткнул пальцем в потолок, пресекая все возможные возражения. Георгий, продолжая засовывать талоны на ГСМ в нагрудный карман форменной рубашки, оглядел меня с оскорбительным недоверием и потянулся через окошко к пульту ОЧ. Все слышавший помдеж уже протягивал ему трубку, второй рукой нажимая нужную клавишу на пульте. «Алексей Константинович, это Жора». Тут этот, молодой, водила замолк и, переведя взгляд на меня с полминуты, внимал указанием, видимо, перебившего его Данилина. Вернув трубку в стеклянную кормушку, Жора еще раз оглядел меня, но уже с меньшим пренебрежением. «Ну, командуй». И едва заметно ухмыльнувшись, он продолжил: «Сергей Егорович, по имени он меня, может, и помнил, но вот отчество моего он точно знать не мог, а, если и слышал когда, то запоминать такую ерунду, нужды ему не было. По неофициальной табели о рангах, недавно рекрутированный молодой лейтенант был куда, как ниже по своему положению статуса личного водителя начальника отделения. Значит, шеф специально сакцентировал. Это тоже настораживало. Командую. Через ИФС в прокуратуру. Уселся я вопреки здешним повадкам госслужащих на заднее сиденье персонального автомобиля. Кухаркины дети времен развитого совка, выбившиеся в чиновный люд, пока еще не усвоили, что главному по должности, размещать в служебном авто свою задницу рядом с кучером невместно. Поначалу я удивлялся, видя, как все без исключения руководители, включая генерала из областного УВД, раскатывали на передних сиденьях своих служебных автомобилей. Но мой мелочный снобизм, прихваченный из 21 века, был расценен Жорой как излишняя скромность. «Ты чего, лейтенант, не стесняйся, садись вперед», — покровительственно предложил он мне. «Спасибо, дружище, я уж здесь как-нибудь», — отмахнулся я, проверяя свои бумажки на комплектность. В ИФС я быстро ознакомил гражданина Вересова с постановлением о привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого и предупредил дежурного, что сегодня арестую этого клиента. Подъехав к прокуратуре и выйдя из машины, я нос к носу столкнулся со Злачевской Анькой, важно вышагивающей от дверей надзирающего органа. Была она одета по форме, и надо сказать, что прокурорский мундир был ей к лицу, и юбка ее была подогнана так, что и без того выразительная задница заставила меня забыть о борьбе с преступностью. Совсем ненадолго. «Энда, здравствуй, Корнеев, ты чего это на машине разъезжаешь?» Она подозрительно покосилась на Жору, который тоже вылез наружу и протирал лобовое стекло «Волги» в нескольких шагах от нас. «Повысили меня, Аня. Теперь у меня большой кабинет, секретарша и вот, автомобиль персональный дали». Не оглядываясь, небрежно махнул я рукой в сторону Данилинской «Волги». «Врешь ты все, Корнеев. Это кто тебе, такому разгильдяю, даст машину? Да еще и большой кабинет». Неуверенно засомневалась зловредная Злачевская. Про секретаршу она на всякий случай умолчала, наверное, посчитав ее несущественной опцией. «Сергей Егорыч, вас ждать или я на заправку успею?» Неожиданно подыграл мне не чуждой мужской солидарности, да против бабской вредности, водитель начальника. «Если за полчаса успеешь, езжай». Обернувшись, я благодарно подмигнул парню. «А ведь ты, Анна, никогда в меня не верила». Повернулся я к бывшей подружке своего донора. «Да и не любила ты меня по-настоящему, потому и бросила так легко. Эх, Нюра, Нюра». Судорожно вздохнув, махнул я рукой, а потом еще и промокнул глаза вынутым из кармана платком. Развернулся и медленно пошел к входу в прокуратуру Октябрьского района, ощущая спиной нарастающее смятение бывшей зазнобы прежнего Корнеева. «Это тебе, стерва такая, за то, что выгнала меня тогда из дома в темноту, да под зуботычины бандитские». Шел и мстительно думал я, почти физически ощущая за спиной метущееся терзание мажорки Нюрки. Энда, глава 17. Я поднялся на второй этаж и, найдя табличку с указанием, что именно здесь находится прокурор района, вошел в приемную. и сразу загрустил. Вдоль левой стены сидели какие-то гражданские и мои коллеги из Октябрьского РОФТ. Их было двое, и в руках у них были такие же картонные корки, как и у меня. Даже, если никаких особых вопросов у старшего советника юстиции Гетунова к ним не возникнет, проторчу я здесь не менее 40 минут, в лучшем случае. Потому что еще гражданские, черт бы их побрал. Представившись тощей секретарше и по ее строгому кивку заняв крайний к начальственной двери стул, я почти смирился с потерей драгоценного времени. Булькающий электрочайник заставил секретаршу подняться со стула. Сноровисто наполнив два стакана и добавив на поднос сахарницу и тарелку с печеньем, вобла в очках повелела мне взглядом открыть дверь в кабинет своего патрона. Пришлось подчиниться и потом еще открыть вторую дверь тамбура. И тут я убедился, что помощь женщине – это благо, и не только для женщины. В прогале при открытой двери я увидел до боли родную мадам Клюйка. Она сидела за приставным столиком и о чем-то беседовала с крупным мужиком в прокурорском мундире. Судя по трем большим звездам в петлицах, это и был прокурор Гетунов. Сориентировался я быстро и, пропустив мимо себя секретаршу с подносом, начал привлекать к себе внимание своей прокурорской подруги. Кричать я не посмел, но руками над головой замахал активно. Эльвира Юрьевна меня заметила и даже успела несколько секунд понедоумевать, глядя на мои пассы, а потом до обидного пренебрежительно отмахнулась от меня рукой. Не солоно хлебавши, я возвернулся на свой стульчик и окончательно смирился, как с потерей времени, так и с разочарованием в женском непостоянстве и в коварной сущности всего их сословия. Но через несколько минут, подняв трубку внутреннего телефона, все та же секретарша, но уже с другим, почти человеческим выражением лица, передала мне приглашение войти в кабинет. Эльвира по-прежнему смотрела на меня, как на пустое место, и молчала. Зато прокурор был не по-прокурорски сговорчив. Пролистав постановление на обыски и на аресты, он, задав пару уточняющих вопросов, широко расписавшись, проштамповал большой круглой печатью мои постановления в правых верхних углах. Мне показалось, что и уголовное дело он просмотрел без особого внимания. Единственное, на чем он остановил свое внимание, так это на чистосердечном признании Гущина. Он не постеснялся и начал внимательно изучать надиктованную мной Митяю частуху. Ну, понятно, что не таким выверенным канцелярским языком сознаются вороватые профаны. Старший советник юстиции Гетунов поднял на меня глаза. Его внимательный взгляд становился все тяжелее и тяжелее. Пальцем его никто не тронул. И колол я его один, никого из оперов рядом не было. Предупредил все подвохи, которые, я видел, уже готовы были посыпаться с языка прокурора. Слово даю, Василий Федорович. Все чисто. Ладно, согласился Гетунов, иди, лейтенант. Вложив в дело все мои бумажки, он протянул его мне, а Эльвира по-прежнему на меня не смотрела, безучастно помешивая чай в стакане. Выйдя из приемной в коридор, я подошел к окну. Машины с Жоркой внизу не было, а вот помощник прокурора Анька Злачевская была. Она топталась у застекленного стенда с газетами, крутя в руках свой богатый кожаный портфель. Время от времени Нюрка бросала нетерпеливые взгляды на свои наручные часы. Скорее всего, девочку послали с какими-то бумажками в городскую прокуратуру или даже в область, а она ради своего птичьего любопытства крутится сейчас под грозными начальственными окнами, рискуя нарваться на неприятность. Как пить дать, меня дожидается. Выйдя из дверей прокуратуры, я сразу направился к стенду с прессой. «Тебе куда?» Хлопнув своим портфелем по выразительной заднице, обтянутой модным заграничным пальто, спросил я Аньку. Она резко обернулась и, прежде чем возмутиться вслух, быстро огляделась по сторонам. Тут и до меня дошло, что окна прокурора как раз смотрят на это место. Мазнув взглядом по всем трем гетуновским амбразурам, я с облегчением не узрел в них его лица. «Корнеев, ты совсем дурак», – прошипела помощник прокурора Злачевская, сверкнув зелеными кошачьими глазами. Но в тех же глазах я заметил и едва различимую тень торжествующей улыбки. За ее спиной появилась подъезжающая «Волга» с улыбающимся Георгием за лобовым стеклом. «Дурак, не дурак, а подвести красивую девушку возможность имею. Куда тебе?» — повторил я свой вопрос. «В городскую. Подбросишь?» — уже добрее прищурилась Злачевская. Вместо ответа я, подойдя к машине, распахнул перед девушкой заднюю дверь, еще раз бросив взгляд на окна, за которыми могла быть опасная Эльвира. «Чисто. Повезло. Садитесь, барышня». Дождавшись, когда Анька заберется в салон, я захлопнул дверь и, обойдя автомобиль, сел рядом с Жорой. От греха подальше, уж больно соблазнительные коленки у прокурорской помощницы. «Куда едем, Сергей Егорович?» Жора решил не выходить из роли моего персонального водителя. «Сначала до городской прокуратуры, а потом в РОВД», — скомандовал я. Своим бесцеремонным и не совсем джентльменским поджопником я, кажется, сбил Аньку с толку. Она, нахохлившись, всю дорогу просидела молча, так и не задав мне ни одного вопроса. Выбираясь из машины, Злачевская поблагодарила не меня, а водителя, даже не посмотрев в мою сторону. Обиделась, что ли? Ну да может, оно и к лучшему. Знакомая, поинтересовался Жора, когда мы уже отъезжали от городской прокуратуры, красивая. Помощник прокурора, аресты без очереди у прокурора мне подписала. На всякий случай соврал я, оправдывая нецелевое использование транспорта. Георгий согласно кивнул, очевидно посчитав услугу, равнозначной подвозу. Войдя в кабинет, я увидел за своим столом по-хозяйски развалившегося Гриненко, который к тому же еще пил чай из моей чашки. Они о чем-то весело беседовали с Юлией. Увидев меня, оба замолкли. «Ты чего тут расселся? Где Гущин?» Вспомнил я наставление Каретникова о том, что слишком распускать оперов не следует. Его Борис на дежурное из приемника сразу в адрес повезет. «Нам только туда машину дали», — отмахнулся Стас, «а мы с тобой берем понятых и следом. Понятые внизу, мои внештатники. Ты не забыл, что повестки им на весь день обещал?» Напомнил мне Гриненко о моем очередном злоупотреблении должностными полномочиями. «Иди в дежурку, предупреди по рации, чтобы во двор не заезжали, и садись с понятыми в нашу «Волгу», я сейчас спущусь», я полез за бланками в стол. Стас нехотя поднялся и, что-то бормоча под нос о молодых следователях, много о себе понимающих, вышел из кабинета, а я, затарившись нужными бланками, спросил у Юлии две повестки с печатями. Вот так все и начинается, не упустила случая подколоть меня Иноземцева, сначала левые повестки, потом и дальнейшие фальсификации материалов уголовного дела. Она протянула мне два типографских бланка повесток с уже проставленными синими печатями для справок. «Спасибо, ты самая красивая из всех женщин, которых я сегодня видел». Мысленно исключив из списка Аньку Злачевскую, заверил я довольную Юлию, выходя из кабинета. Гриненко и двое незнакомых мне парней уже сидели на заднем сиденье «Волги». Загрузившись, я объяснил присутствующим диспозицию относительно того, что обыск проводим аккуратно и без огласки для соседей. «Принято, начальник, поехали уже». Стас назвал Жоре адрес, и мы отправились искать улики. Обыск прошел штатно и, как сразу предупредил Дмитрий, безрезультатно. Но процессуальный ритуал соблюсти было необходимо. Наталья Леонидовна, отпросившаяся на сегодня с работы, вытирая слезы, собирала своего непутевого Митяя в дорогу дальнюю, в казенный дом. Борис ей вполголоса подсказывал, чего, сколько и как положить. Гриненко через приоткрытую дверь пас Гущина, моющегося в ванной. Потом, отпустив понятых, мы, вместе с распаренным и одетым во все чистое младшим Гущиным, пили чай с бутербродами, на которые пошла вторая половина колбасной палки. Первая, тоже порезанная, была уложена в котомку арестанта. Осознавая, что обед сегодня нам не светит, от угощения Натальи Леонидовны мы благоразумно отказываться не стали. Когда уже садились в машину, стоявшую с торца дома, Дмитрий, помявшись, попросился на доверительный разговор. Гриненко и Гусаров напряглись. Стас вытащил наручники, а Борис сместился, перекрывая Митяю путь. «Не убегу я», — угрюмо пробурчал Гущин, «что я, дурак, что ли?» Я кивнул операм, и они сели в машину, но было видно, что поляну они секут. «Спасибо вам, что взяли меня с собой и дали с матерью проститься». Парень, поколебавшись, продолжил, «может, вам пригодится». В общем, Наташка богатым торгашкам прически делает, и начальству из городского торга, на дому. Я знаю, Сивой с чумой потом, после нее, пару квартир почистили. Она на Урицкого в длинном доме живет, шестая квартира. Митяй вздохнул и полез в машину. Борис вылез через левую дверь и, обойдя «Волгу», сел с краю, закупорив Гущина между собой и Стасом. Наручники Гущину надевать не стали. Сдав арестованного в изолятор, мы поехали во второй адрес обыскивать Вирисова. По пути я довел до оперов информацию по Наталье, полученную от Дмитрия. «Как хотите, но, чтобы за неделю всех этих Натальиных клиенток мне притащили, поручение я вам напишу. 100% они в списке потерпевших». «Верно мыслишь, Серега». А Гущин, поганец, до последнего тянул, мог бы и раньше про эту Наталью сказать», — покачал головой Гриненко. «Не мог. Он отмылся, с мамой пообщался и отмяк душой, а заодно понял, кто она такая. Это Наталья», — пояснил я, — «а ты его вести на обыск не хотел», — укорил я опера. «Прав, опять прав, Серега. Слушай, а нафига тебе это следствие? Пошли к нам в розыск. У нас работа умственная и вырастешь быстрее», — предложил великодушный Борис. «Я подумаю, все, подъезжаем. Борис, ты со мной, а на тебе понятые». Повернулся я к сразу поскушневшему Гриненко. Тетка Вирисова оказалась женщиной не очень старой, но очень недоброжелательной. Добровольно выдавать орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, она не стала. Сослалась на то, что о делах племянника ничего не знает, но зато дотошно ходила со мной везде, присматривая за всеми моими действиями. Наверное, опасалась, что сопру чего-нибудь из ее утвари. У Вирисова мы тоже ничего не нашли. Я вполне допускал, что он здесь припрятал что-то с краши или разбоев, но силой времени перерыть весь дом и, тем более, подворье у нас не было. Изъяв для проформы какие-то связки ключей и чемодан со слесарным инструментом, мы поехали в райотдел. По пути мы заехали в ИВС, где я ознакомил Сивова с постановлением об аресте и оставил дежурному копию для СИЗа. Потом мы заехали в сберкассу, где я снял со своей сберкнижки 1000 рублей на обещанную опером премию. Выйдя из сберкассы, я занырнул в полуподвальный гастроном, где купил 3 бутылки болгарской плиски и 0,5 кило колбасы. В Рофт мы уже приехали к концу рабочего дня. Сунув операм котлету в банковской упаковке с червонцами, я попросил их зайти ко мне после оперативки, а сам пошел сдаваться Данилину. Стас с Борисом, переглядываясь и едва ли не подпрыгивая, заверили меня, что будут обязательно, после чего поспешно удалились к себе в аур. Улыбнувшись капитальной женщине и одарив печальным взглядом Тонечку, я зашел в кабинет начальника. Вечерняя оперативка была в разгаре. «Разрешите присутствовать, товарищ майор», — обратился я к шефу, который к моему глубочайшему удовлетворению за что-то тиранил Пичкарева. В отсутствие Ахметханова, этот шнырь уже не числился в лучших. «Проходи, Корнеев». Начальник отвлекся от ахметхановского фискала. Протиснувшись к своему стулу, я уселся и с удовольствием вытянул ноги. Ну, перестав подвергать нецензурной обструкции Пичкарева, строгий начальник требовательно смотрел на меня, ожидая победных реляций. «Ваше указание выполнено, товарищ майор. Серия краж раскрыта, получены признательные показания и чистосердечное признание одного из обвиняемых. Со вторым еще работать буду. Оба арестованы. Я рискнул и не встал при докладе. И, да, Алексей Константинович, ваша машина на месте, спасибо». Данилин сделал вид, что мою наглость не заметил и орать на меня не стал. Но встать, тем не менее, меня принудил, протянув руку за уголовным делом. Оторвав задницу от кресла, я поднялся и положил перед руководством уже достаточно пухлое дело. «Тютюнник говорит, ты с его операми сработался». Не глядя на меня, начальник изучал признание Гущина, перелистывая страницы и возвращаясь назад. «Так точно, Алексей Константинович. Гусаров с Гриненко молодцы, очень грамотно сработали. Садиться я на всякий случай не спешил. Кто жулика колол, они? Да ты присаживайся». Смилостивился главный следователь райотдела, посмотрев на меня и махнув сигаретой на стул. «Никак нет, колол я, но и они хорошо поучаствовали. И это, Алексей Константинович, я там жулику явку с повинной оформил, ожидая взрыва». Я твердо смотрел в глаза майора. Явку Гущину я был готов отстаивать, несмотря ни на что. Парня было и впрямь жалко, хоть он и сказочный долбоб. В конце концов, если Митяй сам не откажется от своей явки с повинной, то ее фиктивность никто не докажет, а он, хоть долбоб и редкостный, но никак не олигофрен. Ну, оформил и оформил. Данилин аккуратно вложил неподшитые материалы в корку и протянул дело мне. «Ты следователь, тебе и решать». Я выдохнул. С оперативки я шел, ломая голову, как успеть добраться до Толика Воронецкого в самую ближайшую неделю. По всему выходило, что без Гали Наташи это никак невозможно. Опять нужны оперы и опять их придется стимулировать. Где столько денег набраться на исправление правосудия? Сзади мне что-то вполголоса пыталось внушать, догнавшая меня Зуева. Вникать в ее переживания не было никакого желания, поэтому я даже и не прислушивался. Мне нужны были Гусаров и Гриненко. Я очень надеялся, что безусловный рефлекс собаки Павлова приведет их к двери моего кабинета. Свернув свой аппендицит, я еще больше уверовал в гениального Нобелевского лауреата и в его научную работу по физиологии пищеварения. В полном соответствии с фундаментальной наукой опера топтались у моей двери. Я обернулся к непосредственной начальнице. «Лидия Андреевна, вы меня извините, но совершенно нет времени. Очень много работы. Очень». Я отомкнул дверь и сделал приглашающий жест операм. «Проходите, товарищи». Гусаров и Гриненко, обходя по дуге Зуеву, втянулись в кабинет. Теперь осталось спровадить домой пока еще где-то блуждающую Иноземцеву. Я закрыл дверь на ключ и достал из стола одну из двух оставшихся бутылок плиски. Первую я, перед тем, как выйти из автомобиля, презентовал водителю Данилина, исправно и безропотно откатавшего нас по всем указанным мною адресам. Я и впредь рассчитывал на его помощь, поэтому не поскупился. Жора, судя по его реакции, не был избалован такого рода поощрениями и долго тряс мне руку. Теперь он и язык попридержит перед шефом. Снаружи подергали двери, я убрал бутылку под стол. Борис повернул ключ и в кабинет вошла Юля. Она подозрительно покрутила головой. «Чего это вы закрываетесь?» Она прошла к своему столу и положила на него стопку бланков и копирку в картонке. «Вот, Сергей, тут и тебе». «Спасибо, Юля. Душа моя, ты не только самая красивая, но еще и очень добрая. Эх, дурак я, дурак. Надо было сразу на тебе жениться. Да этот твой проныра Анатолий увел тебя. Или у меня еще есть шанс?» Настроение у меня было хорошим, и я решил польстить соседке. Гриненко с Агусаровым сначала переглянулись, а потом заулыбались. Заулыбалась и Юлия, самодовольно огладив себя по уже заметному животу. «Нет уж, Корнеев, опоздал ты, раньше надо было предложение делать». Иноземцева достала из тумбы своего стола двухлитровую банку с несколькими солеными огурцами. «Больше ничего нет, закрыться не забудьте. Все, пока». Она подошла к вешалке, надела пальто и, посмотревшись в зеркало, вышла в коридор. Расстелив на столе бланки из принесенной Юлией пачки и накромсав на них колбасы, мы продегустировали болгарский продукт. Определенно, плиска стоила своих 7,5 рублей. «Спасибо тебе, Серега, за премию». Борис разлил по второй, честно говоря, не верилось. «Всегда бы так, и дело сделали, и денег нажили, и все по-честному». «Да, приятно», — вторил ему Гриненко, поднимая стакан. Намахнув вторую, я с удовольствием прислушался к послевкусию и потянулся за колбасой. Закусывать бренди соленым огурцом я не решился. «Напрасно, друзья мои, вы думаете, что мы уже сделали дело?» Колбаса меня тоже порадовала своим отчетливым вкусом и запахом мяса. Опера с любопытством уставились на меня, но жевать не прекратили. «Как у вас там с успехами по убийству чумы? Поднимите». Лица инспекторов сразу поскушнели и глаза их уткнулись в стол. Было понятно, что перспектив на раскрытие этой баранки опера не видит. Труп чумы с признаками насильственной смерти был обнаружен на территории нашего района, и это был их рак головы. Я оглядел Стаса и Бориса и указал глазами на бутылку. Борис разлил. «Есть шанс раскрыть». Гусаров и Гриненко, как по команде, поставили свои стаканы на стол и подались вперед, буравя меня глазами. А я, напротив, расслабленно откинулся на спинку стула. Прозит. Не торопясь, с удовольствием я выпил. Вот теперь совсем хорошо. Больше ничего не хотелось. В ближайшие пару часов, во всяком случае. «Сергей, Сергей», негромко, словно боясь спугнуть что-то эфирное, негромко звал меня Борис, теребя за плечо. Я открыл глаза и еще раз с удовольствием потянулся. Два опера смотрели на меня, как неполноценные дети, забывшие стишок, смотрят на случайно забредшего в их интернат Деда Мороза. «Ты это серьезно про чуму?» Глаза Гриненко были абсолютно трезвыми. «Абсолютно. Если будете делать, что скажу, то через пару недель готовьтесь в сводку». По глазам парней я с удовлетворением увидел, что не только день, но и вечер у меня удался. Нет, не зря я сегодня бухал. Ребята прониклись и, пожалуй, на неделю-две их запала хватит. Я достал из стола последнюю бутылку и, обломив ожившихся бутыльников, протянул ее Стасу. Тот моментально сообразил, вспомнив наш дневной разговор. «Куму в изолятор завтра завезу, чтобы Гущина с одиночкой ненароком не опрокинули», — пояснил он Борису, который понимающе склонил голову. Дождавшись, когда бутылка будет надежно упакована в газету, я продолжил. «Ладно, товарищи сыскари, слушаем внимательно и потом не говорим, что не слышали. Начал я доводить до собутыльников стратегическую информацию с последующими инструкциями». Глава 18. Завтракал я глазуньей из трех яиц с колбасой, оставшейся от вчерашней производственной пьянки. Холодильника в кабинете у советского следователя нет, да и быть по нынешним скудным временам не может. А выбросить пахнущий настоящим мясом продукт у меня не поднялась рука. И сейчас я радовался своему вчерашнему крохоборству относительно колбасных обрезков, поскольку накануне совершенно забыл об отсутствии дома провианта. Еды не было совсем. Отбыв оперативку и выйдя от руководства на свободу с чистой совестью, я добрался до своего кабинета. Там я немедленно набрал рабочий номер Сониной подруги из городского управления торговли. Мы с ней виделись-то всего раза три во время совместных посещений кафе «Парус», куда меня время от времени вывозила на обед моя Софа. Обычно Сонюшка неохотно знакомила меня со своими коллегами женского пола, без всякого стеснения аргументируя это обстоятельство моей моральной неустойчивостью. Но, перешагнувшая 40-летний рубеж Светлана Сергеевна Шевцова, в силу своих зрелых годов и, скорее всего, из-за полного отсутствия талии, у Сони опасений не вызывала. Поэтому общаться с ней мне было высочайше позволено. Месяца через два после похорон мы с ней случайно встретились на улице, и наше шапошное знакомство возобновилось. Я не стал отказываться от протекции этой доброй женщины и несколько раз уже посетил пару продуктовых магазинов со служебного хода. Шевцова мне ответила со второго раза. Она по-прежнему была ко мне доброжелательна. Я сознательный и убежденный атеист, но по всему выходило, что эту прекрасную женщину мне послал сам антикриминальный бог. Во всяком случае, других руководящих женщин из городского торга среди моих знакомых все равно не было. И еще я хорошо знал, что Шевцова за своей внешностью следит со всем тщанием состоятельной дамы постбальзаковского возраста, которая изо всех сил старается победить неумолимые годы. Если кто-то из женской номенклатуры управления торговлей пользуется факультативными услугами элитного женского парикмахера, то, скорее всего, это именно она. Во всяком случае, Шевцова должна быть в курсе о существовании такого мастера. Не обращая внимания на сидящую напротив Юлию, я начал свои оперативные игрища. Светлана Сергеевна, после протокольных реверансов обратился я к ней с очередной своей проблемой. Вроде бы все хорошо и быт с вашей помощью у меня наладился, но вот беда, оброс я, а постричься негде. В прошлый раз меня так обкарнали, что в зеркало аж плеваться хотелось. Посоветуйте хорошего мастера, а, выдав заранее придуманный пидорастический монолог, я был готов услышать что угодно, и в любой концентрации презрения. Но достойнейшая женщина с торгового Олимпа нашего славного города совсем не удивилась и отнеслась ко мне с пониманием. Знаете, Сережа, мне кажется, я могу вам помочь. «Есть у меня отличный мастер. Я напрягся, мне-то нужна была мастерица, и я даже имя ее знал. Но она работает в основном с женщинами. И, Сергей, имейте в виду, она дорогой мастер». На этой фразе торговая фея сделала вопросительную паузу. «У меня отлегло. Уже 50 на 50. Очень неплохие шансы. Меня интересует качество. Светлана Сергеевна, деньги вторичны». Заверил я ее, «себя я люблю больше, чем деньги». Выдал я ей чистую правду. «Тогда пишите телефон, зовут ее Наташа. Познакомили меня с ней недавно, но я готова дать этому мастеру самые лучшие рекомендации». Отсмеявшись, торговая начальница продиктовала мне номер. Записав телефон, я, изобразив голосом стеснительность, попросил у Светланы Сергеевны рекомендации для мастера Наташи. Во избежание, так сказать. «Хорошо, я ей сейчас позвоню, а вы меня ближе к обеду наберите, Сережа». Я положил трубку и поймал на себе взгляд Юлии. Похоже, что я ей открылся какой-то новой гранью, но и в ее глазах какого-либо осуждения я не заметил. «Да, дорогая моя, чего ты так удивляешься? А еще я делаю эпиляцию и интимную стрижку в зоне бикини». Решил я окончательно погрузить переполненную гормонами психику беременной мадам Иноземцевой в состояние когнитивного диссонанса. «Чего ты делаешь? Где стрижку?» Икриная коллега, хлопая ресницами, зависла, и было заметно, что интересуется она самым искренним образом. «Забей, ты женщина приличная и, тем более, поскольку ты сейчас в тягости, тебе лучше этого не знать». Мне уже было жалко мою добрую беременную подругу, щедро вчера отдавшую нам свои соленые огурцы. Она ведь теперь себе всю голову сломает. Было видно, что с первыми двумя определениями в отношении себя Юлия была полностью согласна, но и знать она тоже хотела все, особенно, если про стрижку и про что-то интимное. От уточняющих вопросов с пристрастием меня спас бесцеремонно ввалившийся опер Грининка. Выглядел он довольным и в руках держал небольшой газетный сверток. «Вот, опера из БХСС помогли, как ты и хотел, от четвертаков, полтинников и стольников». Стас положил передо мной на стол пухлый сверток, развернув наполовину, я отогнул газету и, заглянув вовнутрь, увидел ленты от банковских упаковок, не новые, но вполне пригодные для моих задач. «С вами чертовски приятно работать, товарищ Грининко». Я не ожидал от Стаса такого проворства. Второй вопрос решил? Решил, но ты сам забирай, я по райотделу это добро таскать не хочу. По лицу оперуполномоченного я видел, что он воспринимает мой второй заказ, как коварный и издевательский прикол. Не разгибая спины и до самого обеда, я трудился над делами, которых в моем производстве накопилось уже более десятка, и все они требовали времени. Дождавшись, когда Юлия вышла из кабинета, я снова набрал номер Светланы Сергеевны. Деловая женщина меня опять не подвела. Она сказала, что дала мне самые лестные рекомендации и мастер Наташа ждет моего звонка. Поблагодарив золотую во всех отношениях женщину, я начал накручивать номер мастерицы, боясь сглазить капризную госпожу удачу. «Слушаю вас», — послышался из трубки молодой женский голос. «Добрый день, я могу услышать мастера Наталью, это Сергей, я по рекомендации Светланы Сергеевны». Придав голосу солидности, выдал я: «Да, это я. Светлана Сергеевна предупредила вас, что я работаю на территории клиента, и, что мои услуги стоят дорого. Это хорошо, что ты работаешь на территории клиента, это подтверждает мою теорию. Шансы на то, что я разговариваю с Галей Наташей, увеличивались. Отлично, мне так даже удобнее, а насчет оплаты мы договоримся», — заверил я высокооплачиваемого специалиста широкого профиля. «Договорились мы на завтрашний не очень поздний вечер. Позже 5 Наташа работать не желала, придется отпрашиваться». Теперь я уже набирал номер Каретникова. Мне опять была нужна помощь глухих и немых. «Здравия желаю, Виктор Михайлович. Помнишь, ты хвалился, что у вас своя переплетная мастерская есть?» Поинтересовался я и, получив подтверждение, сразу же и спросил практической помощи, добавив, что дело весьма срочное. «Подъезжай, это на первом этаже у нас». Лишних вопросов от юриста глухих и немых не последовало. В столовую Рофт на обед я благоразумно не пошел. Помимо вкусного и обильного обеда, из общества глухих я вынес в своем портфеле целое состояние – 37,5 тысяч рублей. Если, конечно, оценивать это богатство кукольными пачками. Мастера-переплетчики не только нарезали по размерам купюр бумажные стопки, но и туго запаковали их крест-накрест в принесенные мной фирменные банковские ленты с указанием номинала. Правда, договариваться обо всем пришлось с председателем общества, показав ему служебное удостоверение. Отдав переплетчикам по 2 купюры на каждую куклу для низа и верха, мы с Михалычем пошли в столовую. К раздаче Каретников меня не пустил, подтолкнув к столу у окна. К нам сразу же устремилась улыбчивая Лиза, за которой 2 мило краснеющие девушки в белом несли подносы с едой. Нас здесь ждали, и ждали, чтобы вкусно накормить. «Ты, Сергей, сразу за ложку не хватайся, ты на наших красавиц посмотри». Михалыч улыбнулся молчаливым кормилицам. Отложив инструмент, я привстал и поздоровался с Лизиными подружками, расставляющими тарелки. Они покраснели еще больше. Девушки и впрямь были хороши, даже в своем немудреном общепитовском одеянии. Вот и как мне теперь выбирать, они же одна другой краше. Я изворачивался, как мог, с непритворным восхищением глядя на смущенных барышень. «Дурак ты, Корнеев, ты потом поймешь, что глухонемая жена – это благодать величайшая. Живешь, жизни радуешься, и никто тебе мозг не выносит и холку не перегрызает. Ей-богу, дурак, да ты посмотри, какие девки». Дождавшись, когда все 3 девушки отошли, Каретников тщетно пытался вложить хоть сколько-то ума и житейской мудрости в мою нещадно контуженную голову. «Прав ты, Виктор Михайлович, дурак я еще, рано мне серьезные отношения заводить». Я увлеченно расправлялся с отбивной. Я уже допивал компот, когда пожилой начальник переплетчиков принес в столовую бумажный кирпич. Перекладывая в портфель куклы, я чувствовал себя Ротшильдом, настолько достоверными они выглядели. «Ты там не заиграйся, воронецкий зверь, на нем крови поверх бровей и от вышки он будет отбиваться всерьез», — вразумлял меня Каретников. «Я понял тебя, Виктор Михайлович. Гусаров с Гриненко рядом будут». «Как мог», — успокоил я наставника. Домой после работы я шел, держа в левой руке большой газетный сверток, увязанный шпагатом для подшивки уголовных дел. Газет я втихаря надрал из подшивки «Правды» в ленинской комнате «Рофт». Содержимое свертка по моему заказу где-то добыли опера. Сегодня они мне домой еще сейф припрут. Для реализации плана не хватало еще пары единиц инвентаря. Лезть в общественный транспорт я не рискнул, так как моя поклажа, мягко говоря, атмосферу не озонировала. А, сказать проще, она воняла. Надо будет ее сразу на балкон определить, как в квартиру войду. Во второй руке я нес портфель и котомку с едой, которую, как и свой обед, честно оплатил на кассе Лизиной столовой. Переодевшись в спортивный костюм, я немного поменял интерьер в квартире. Между спинкой кресла и стеной у дверного проема я поставил стол-книжку. Перетащить кровать из спальни в зал мне помогут опера. В ожидании коллег я занялся приготовлением ужина из принесенного изобилия. Лиза не поскупилась. Кроме десятка отбивных и запеченной картошки, были сыр, колбаса и 2-литровые банки с зимним салатом и винегретом. Плита была газовая и надо было еще разобраться с духовкой. Мои кулинарные хлопоты прервал звонок в дверь. Кряхтя и матерясь вполголоса, Гриненко и Гусаров затащили в квартиру не очень большой, но явно, тяжелый железный ящик. Не порвать бы линолеум Паны Борисовны, подумалось запоздало. «Серега, ты объясни, нахрена мы эту дуру сюда тащили? Ты внезапно разбогател?» Вытирая пот с лица, обратился ко мне обычно спокойный Борис. «И зачем тебе валенки? На работу в них ходить будешь», — поддержал его Гриненко. «Так тебя в них дальше дежурки не пустят, они же воняют, как дохлая лошадь». Прямолинейный Станислав веселился, как умел. «Сейф для денег, я высыпал из портфеля куклы, а валенки тоже пригодятся. Мойте руки, рубать сейчас будем». Парни, не обратив на мои слова никакого внимания, таращились на пачки. «Куклы это, вы же сами мне упаковочные ленты принесли», — успокоил я возбудившихся оперов. Меня порадовало, что кукольная бутафория успешно прошла тест на достоверность. Пока парни осторожно крутили в руках куклы, я закончил немудреную сервировку кухонного стола. Достав из духовки противень с картошкой и отбивными, я позвал оперативных уполномоченных за стол. «Берите тарелки и накладывайте себе сами, мыть их потом тоже сами будете». Сразу и вслух упорядочил я процедуру приема пищи, это, во-первых. А во-вторых, Гриненко, не стесняясь, навалил себе в тарелку картошки и 2 отбивные и, подумав, пристроил туда же горку винегрета. А во-вторых, я принес из морозилки бутылку столичной и передал ее Борису. Пришло время для окончательной постановки задач. Усугубив первым полтинником и, как следует его закусив, я начал излагать. «Завтра, в 16 часов сюда заявится некая Наташа. Я имею все основания полагать, что она и есть та самая Галя». Я показал глазами замеревшему Борису на бутылку. Борис исполнил и мы опять употребили. Надо сказать, что водка своим высоким качеством вполне соответствовала солидному бренду. «Это та, которая жопостая-сисястая», — уточнил Стас, покрутив вокруг себя руками. «Ты бы на себе не показывал». «Да, та самая. Стричь меня придет, а я перед ней деньги засвечу», — указал я глазами в сторону комнаты, где на кровати лежали куклы. «А сейф тебе зачем?» — поинтересовался набитым ртом Стас. «Чтобы сразу его не убили или в его отсутствие хату не обнесли, спокойный Борис, к моей радости, оказался еще и быстро соображающим. Одно дело просто отсюда деньги взять и совсем другое, когда тут сейф, мало ли какие в нем замки и секреты. Молодец, если это Галя, то разбивать меня только ночью придут, завтра придут». «Такой гроб», — кивнул я на все еще стоящий в коридоре сейф, — «незаметно и без шума не вынесешь, открывать на месте надо, ключами и тихо. Сивого у Воронецкого теперь нет, а сам он только убивать умеет». Борис без напоминания разлил по третьей. Мы чокнулись. «Ориентировки по Саранску смотрели?» — вспомнив, задал я вопрос. «Из того, что тебя интересовало, за год там инкассаторы были из Беркасса, и еще ювелирка. Инкассаторы оба на глушняк, и оружие у них забрали, а водилу ранили». Стас перестал жевать. «Думаешь, они?» — он замер, отложив вилку. «Думаю», — согласно мотнул я головой. «Воронецкий там на десятке отбывал, мог примериться и связи местные наработать». Опера переглянулись, и Борис опять наполнил стопки. «Вот фото Воронецкого, которое до ситки, которое он после освобождения на паспорт делал, позже будет. Ты же запретил официально интерес к нему проявлять, Гриненко взглянул в мою сторону, очевидно ожидая одобрения или новых вводных. Я разглядывал своего заочного оппонента. С карточки на меня смотрел серьезный мужик с привлекательным лицом и строгим взглядом. Уши обычные и без дефектов. Понял. Послезавтра вы мне тут на всю ночь понадобитесь, страховать будете. А мне как-то надо на ночь в оружейке ствол взять. Это вам хорошо, у вас оружие на постоянной носке. Жевал я уже по инерции. Ты рапорт завтра на Дергачева напиши, укажи, что по серии в пансионат поедешь на выходных. Он разрешит ствол на пару суток не сдавать, дело обычное. Дежурному пофиг, он рапорт вместе с карточкой заместителем в ячейку сунет и всех делов-то. Придумай, кого тебе там допросить для серии необходимо, подкинул толковую мысль Гриненко. Все равно пиздюли все огребим. Борис обвел нас скучным взглядом. Такие мероприятия там обязательно согласовываются. Он закатил глаза в потолок. Но ты не забывай, что саранские дела резонансные, они у министра на контроле. Да и наши, которые с мокрым разбоем, тоже. Если их поднимем, то все нам простят. Победителей, боя, не судит. Минимум, досрочные звания. Стас смотрел на напарника, про меня ему и так все было понятно. Ладно. Борис разлил остатки столичной и поставил пустую бутылку на пол к стене. А пряников мы обязательно огребим. Легкомысленно хмыкнул Гриненко. Да, надо повторно дом тетки Сивовой обыскать. Что-то вспомнив, опер уперся в меня взглядом. Я сегодня с Гущиным в СИЗО говорил. Он утверждает, что Сивой часть хабара у тетки хранит. Обыщем. Не стал спорить я, с Вороницким и Наташей разберемся и сразу обыщем. И вот еще что, если Вороницкого с Галей повяжем, будет еще премия, раза в два больше, это я точно обещаю. Решил я простимулировать оперов еще и шкурным интересом. Трофейный запас дензнаков позволял мне не жмотиться. Терпил опять башлиют. Борис с интересом посмотрел на меня. Ну не государство же, Борь. Уверенно за меня ответил Гриненко, а премия, это очень хорошо, у меня жена в декрет уходит, на одну зарплату жить будем. Вы на ночь машину найдите, иначе на улице околеете, а в подъезде просидеть не получится, вас граждане спалят, да и Вороницкий не лох, наверняка снизу и до чердака все проверит. Настоятельно посоветовал я операм. Утром на оперативке я пробросил Данилину шнягу с поездкой в выходные в пансионат и по поводу рапорта на табельный ствол. Никто особо не удивился. К Дергачеву иди, мне дежурные не подчиняются. Буднично отреагировал начальник, а серию, да, надо дорабатывать, и готовь дело к передаче. Ай да, Корнеев, наш пострел везде поспел, веселилась свежеиспеченная первая замша Элдорова, надо же, серию краш раскрыл. После того, как оперативка закончилась, я дождался, когда все выйдут и прикрыл дверь. Чего тебе, напрягся начальник, наверное, ожидая от меня очередной каверзы. Алексей Константинович, разрешите после обеда уйти, мне к зубному нужно, сегодня всю ночь не спал. Я жалостливо смотрел на Данилина, в выходные врачей не будет, а мне все равно работать. Начальник посмотрел на меня, как мне показалось, с некоторым облегчением и отмахнулся от меня рукой, надо полагать, давая разрешение. Я поблагодарил товарища майора и быстро вышел, опасаясь, что неправильно истолковал руководящий жест и сейчас меня поправит. С работы я ушел еще до обеда. Рапорт на ствол Дергачев мне подписал. Перед уходом я зашел к Зуевой с тем, чтобы предупредить ее о послаблении мне режима на сегодня. У нее сидела Юлия и они пили чай. Потому, как они замолчали и синхронно уставились на меня, я предположил, что чаепитие они совмещали с перемыванием моих костей. Отказавшись от приглашения почаевничать с руководством, я пошел в дежурку получать пистолет. Я торопился, надо было успеть до перерыва на обед в спортивный магазин. Старт располагался через полторы остановки, а фора у меня было чуть больше получаса. Через 20 минут я уже платил на кассе 8 рублей за стартовый пистолет и рубль за пачку живело к нему. Проверив комплектность и пощелков холостую тугим спусковым рычагом, я, завернув промасленную коробку в газету, сунул ее в портфель. Одно дело из трех я сделал. Теперь надо спешить за приличными харчами. Вареной колбасой пыль в глаза дорогим гостям не пустишь. Гастроном, в котором по протекции добрейшей Светланы Сергеевны мне уже дважды перепадали дефицитные продукты, работал без перерыва на обед. В этот раз я брал все, что давали. Сыр, колбаса, ветчина, коробка конфет и консервированные персики из братской Венгрии. Шампанское и коньяк были в свободном доступе. Мелочиться я не стал и взял по две бутылки того и другого. Я посмотрел на часы, пора домой, времени было в обрез. Практически вбежав в квартиру, я быстро переоделся, принес с балкона один валенок и начал собирать по квартире все ненужные тряпки. Тряпок было мало, не учел я такой мелочи. Быстро спустился на первый этаж, где ограбил несколько почтовых ящиков, вытащив из них все газеты. Проверив входную дверь, я открыл настежь балкон и, включив на полную громкость телевизор, уселся с пистолетом на кровать. Дослав патрон и поставив ствол на предохранитель, я вынул магазин. Потом засунул руку с пистолетом в валенок и, уперев изнутри через мокрую тряпку ствол в подошву, начал плотно затыкать комками газет все пространство между рукой и голенищем. Такой вот глушитель. Примерившись, я направил стреляющий валенок в спинку кресла, за которым уже стоял сложенный стол книжка и, сдвинув большим пальцем предохранитель, нажал на спуск. Рука дернулась и внутри валенка гулко бухнула. А вот стол книжка шумнул в полный рост, будто по нему пнули солдатским кирзачем. И все равно терпимо. Основная масса жильцов сейчас на работе, а те, кто дома, вряд ли всполошатся от такого вполне себе бытового шума. Вдобавок, смазанного каким-то бубнящим из черно-белого мудоскопа официозом про рекордные надои и стахановские плавки металлургов. Вытряхнув из валенка на кровать гильзу, я накинул на голое тело куртку и вытащил воняющую пару, набитую трудом и правдой, на мусорку. После посещения помойки я направился в ванную. Совсем скоро мне предстояло свидание с роскошной женщиной и хотелось соответствовать. Благоухающий вымытым телом и начищенными зубами, я прибрал гильзу и, убавив звук телевизора, стал думать, как буду списывать патрон, если Галя Наташа меня разочарует, отказавшись от разбойной экспроприации. Загубленные кресло и стол меня не волновали. Кресло перетяну, а стол, хрен с ним, Шевцова поможет мне достать аналог. Мою озабоченность на предмет истраченного боеприпаса прервал звонок в дверь. Так, или это криминальная мечта моих ментовских грез, или кто-то из занудствующих соседей. Соседей мне сейчас совсем не хотелось. Открыв дверь, я понял, что зря грешил на соседей. На пороге стояла мечта. Мечта соответствовала уже имевшимся описаниям и была примерно 25 лет от роду или чуть старше. В руках она держала сумку. «Здравствуйте, вы Сергей?» Меня изучали глаза очень уверенной в своей неотразимости дамы высшего парикмахерского света. В крайнем случае, полусвета. «Здравствуйте. Если вы Наташа, то тогда и я Сергей. Мне хотелось уже побыстрее перейти на более доверительное общение. Проходите». Я отступил в сторону. Глава 19. Приняв у барышни-цирюльницы пальто, я провел ее в комнату, где напротив трюмо уже стоял приготовленный стул. Мыть руки Наташа не пошла, и меня это покоробило. Но от каких-либо замечаний по этому поводу я стоически воздержался. «Простынка найдется?» — вопросительно обернулась ко мне мастерица, раскладывая свои парикмахерские причиндалы. «Что, вот прямо так сразу? А поговорить? А узнать друг друга поближе? Нет, Наташа, я так не могу, я воспитан в строгости и сначала должен угостить вас чаем». Я, как мог, на грани фола, в непринужденной форме сокращал психологическую дистанцию. Если это та самая Наташа, она же Галя, она же наводчица-мокрушница, то затягивать процесс нельзя, иначе Вороницкий меня расколет, сделает простейшую установку по адресу и все поймет. Соседи знают, что я мент, пусть далеко не все, но Вороницкому хватит, чтобы меня просчитать и все понять, и тогда на свою прощальную гастроль они свалят из этого города. Союз большой, ищи их потом, свищи, ты не хами. Строго окоротила меня леди-стилист Мценского уезда: простынь нужна, чтобы состриженные волосы тебе за шиворот не сыпались. А от чая я отказываться не собираюсь, давай, угощай. Наташа развернулась ко мне оружием главного калибра, то есть грудью, как минимум, того самого четвертого калибра. Ну тогда пошли. Я направился было на кухню, но словно, вспомнив о чем-то очень важном, дернулся назад, влетев в тронувшуюся за мной Фемину. Извини. Самортизировав об выпирающее упругое естество, я взял с кресла портфель и, открыв сейф, начал выгружать в него куклы. Пачки сотенных, полтинников, четвертаков и червонцев выглядели убойно. Даже я сам, зная о невеликой ценности этих бутафорских котлет, немного возбудился и брал их в руки с удовольствием. И это мое вожделение не только было замечено, но и, как я увидел, передалось моей гостье. Устоявшей в трех шагах парикмахерши и без того большие глаза стали как блюдца. Для меня было очевидно, что столько денег сразу она никогда не видела. «Завтра брат с Северов прилетит, будем ему «Волгу» покупать. Горделиво похлопал я рукой внутри сейфа по сложенным пачкам. Но не «Реку», уточнил я, хохотнув, демонстрируя и без того впечатленной девице свое недюжинное чувство юмора. Ну и на квартиру тут должно хватить. Я здесь неподалеку кооперативную трешку в центре нашел. Вернее, Светлана Сергеевна мне ее присмотрела. Для пущей достоверности приплел я нашу сводницу из Гарторга. Говоря все это, я закрыл оба сейфовых замка на все обороты. Потом аккуратно засунул ключи в карман трехполосной олимпийки Адидаслера и также тщательно задернул молнию. А вот теперь чай. «Пошли, душа моя Наталья, угощать тебя буду». Я взял ошеломленную девушку за руку и потянул ее на кухню. Постригла меня Наташа очень хорошо, мастером она и в самом деле была первоклассным. Вместо оговоренной пятерки, я ей протянул красненькую и великодушно отказался от сдачи. Девушка меня поблагодарила, но как-то машинально, будто получать червонец за 20 минут работы, было делом для нее обыденным. Мыслями она явно была где-то не здесь. «Жаль, что мне из квартиры до завтра выходить нельзя, сама понимаешь». Кивнул я на стену, за которой был сейф. «Но завтра, как только я их потрачу, то сразу приглашу тебя в лучший ресторан. Будем покупки обмывать. Пойдешь завтра со мной в ресторан?» «Пойду». Наташа смотрела на меня задумчиво, видимо, что-то для себя решая. «А разве нам обязательно куда-то идти сегодня? Разве нельзя здесь, дома, отметить наше знакомство?» Задала она тот самый вопрос, который я так ждал. «Конечно же, можно. Притворяться похотливым счастливцем мне не было никакой нужды. Я и на самом деле испытывал неуемную радость опера-самца. И психологическое облегчение от начавшейся реализации я тоже испытывал. Я взял прекрасную девушку за руку, и она не стала ее освобождать из моих пальцев. Солнце мое, наш с тобой сегодняшний домашний ужин ресторанному почти не уступит», — заверил я Галину Наталью и барственным жестом распахнул перед ней холодильник «Мир» с его округлыми углами. Мельком взглянув на полки с деликатесами, которые не для всех, девушка опять задумалась. «У меня сегодня еще два клиента, люди очень важные, и подвести их я не могу». Она замолчала, опять впав в раздумье и предоставив мне возможность самому проявить похотливую инициативу. «И еще мне маму нужно предупредить». Скромно потупила глаза королева красоты, ножницы прочих расчесок. «Не проблема, душа моя, как только освободишься, я тебя жду. Мама – это мама, мама – это святое. Заодно потом зайди в булочную, у меня хлеба почти нет». В ответ она согласно кивнула. Вроде бы все получалось естественно и правдоподобно. Барышня сейчас устремится предупреждать маму Вороницкого, а мне тоже надо маякнуть операм, что погрузка апельсинов бочками началась. Постригальщица Наталья объявилась около 9 вечера. Она успела не только предупредить маму, но и переодеться в джинсовый костюм. Взяв на себя сервировку стола, она весело шутила и между делом задавала вопросы о стоимости квартиры, которую я якобы собрался приобретать, и о мифическом брате, приезжающем завтра покупать «Волгу». Стараясь отвечать, не выпадая из границ легенды, я размышлял, как эта милая девушка будет меня приводить в состояние овоща. «Клофелин, что-то из опиюшек, или, что тут у них сейчас в ходу, не будет же она в меня в постели вульгарно тыкать ножиком?» «Нет, скорее всего, до такой пошлости она не опустится. Она меня траванет и впустит Вороницкого, а уж тот меня вряд ли потом оставит в живых. Этот товарищ понимает, что свидетель, так подробно познавший и, в самых интимных деталях рассмотревший его подельницу, ему совсем не нужен. Ну не Наташу же ему после экспроприации зачищать. Нет, она для него слишком удобный и проверенный инструмент. И, опять же, надежный и очень приятный соратник в идейной борьбе за неправедно добытые денежные знаки. Стасу и Борису я обеспечил шикарные условия для засады. Зинаида Петровна из квартиры напротив любезно согласилась предоставить им свой коридор и две табуретки для наблюдения за моей дверью. Глазок в ее двери был в полной исправности. Она даже пообещалась регулярно поить милиционеров чаем. Женщина была в возрасте, а обилием сериалов это время было небогато. А тут такое приключение. На всю ночь в ее квартире два милиционера в засаде. Экая пикантность. Все соседки потом от зависти задохнутся. И статус звезды всех ближайших в округе лавочек ей обеспечен надолго. Перед приходом Гали Наташи я прополоскал рот коньяком, и теперь, употребив вместе с ней три рюмашки, я был таким, как ей и надо. Пьян, словоохотлив и суетно нетерпелив во все нарастающей своей похоти. Больше пить я не стал, так как опасался не уследить за виртуозными руками коварной злодейки. Особенно, после того, как, раскрасневшись от коньяка, искусительница расстегнула пару пуговиц на теснящей ее роскошную грудь джинсовой рубашки. Теперь, точно, из моей посуды пить мне было нельзя. Наташа оказалась искусницей не только в стрижке. В постели она тоже была на высоте. И даже, когда она была снизу, то все равно была на высоте. И в коленно-локтевой постановке интимного вопроса она тоже была вне конкуренции. В общем, девушка мне попалась с активной жизненной позицией, беззаветно любящая секс и не склонная скрывать эту свою индивидуальную особенность. Уже через пару часов мы с ней были мокрые и обессиленные. Когда сменили простыни и сходили принять душ, на часах было уже около двух. Что-то я проголодалась. С грациозностью кошки, потянувшись, объявила прожорливая блудница-разбойница. И еще так выпить хочется. Давай выпьем за удачу, чтобы все у нас получилось. Она сама разлила коньяк по рюмкам. Сибаритствовали мы, сидя за журнальным столиком. Пить коньяк из рюмок, конечно же, моветон, но соответствующими бокалами я пока так и не обзавелся, а пане Борисовне они, наверное, и вовсе были не нужны. Принеси мне, пожалуйста, воды, после всего этого так пить хочется. Совсем ты заездил бедную девушку. Галя Наталья указала стройной ногой на комок мокрых простыней на полу, без особого, впрочем, укора в голосе. Это, значит, чтобы у них с упырем Вороницким, что ли, все получилось? Печень мне проткнуть или голову железякой раскроить? Нет уж, следующую рюмку точно пить нельзя. И не пить тоже нельзя. Эта самка богомола может заподозрить недоброе и насторожиться. Ладно, пусть моя любимая спокойно и без помех бодяжит свой коктейль Вороницкого. Я встал с постели и, с видом не истратившего всего своего либидо павиана, послушно направился на кухню. Там я не торопясь разогрел чайник и намутил себе полчашки растворимого кофе. Вернувшись в комнату, я протянул стакан с водой Наташе, а чашку с кофе поставил рядом со своей рюмкой. В эту чашку я эту рюмку и опрокинул, как только девушка наклонилась, чтобы поднять с пола свой бюстгальтер, который я так неуклюже смахнул с подлокотника кресла. Вернув рюмку на стол и по-пролетарски крякнув, я закусил несостоявшийся глоток долькой шоколадки. Что-то меня плющит, давай полчасика покемарим. Стараясь не глядеть в глаза барышне, я полез к стенке, накрываясь одеялом с головой. Но потом мы обязательно продолжим. Ты свет гаси и рядом ложись, я без тебя не усну. Вяло капризничал я, растягивая слова. Моя личная парикмахерша и теперь уже очень близкая подружка послушно выключила свет и улеглась рядом под одеяло. Она интимно устроила свою божественной красоты голову на моей груди и даже закинула на меня ногу. Не знаю, сколько времени мы так пролежали, но уже совсем скоро моя возлюбленная выбралась из-под моей руки. Потом она тихонько толкнула меня в плечо. Потом толкнула гораздо сильнее и так еще несколько раз. Я лежал бревном и размеренно сопел. Галя Наташа встала с кровати и, не включая света, быстро оделась. Одевшись, она подошла и, наклонившись, прислушалась к моему дыханию. Наверное, мое размеренное сопение ее удовлетворило, и она деловито направилась в коридор. А я опустил руку к полу, где у плинтуса, между кроватью и стеной, дожидались своего времени табельный ПМ и стартовик. В прихожей послышался щелчок отпираемого дверного замка и шепот. Патрон уже давно был в патроннике и затвор тоже был взведен. То, что боевая пружина от такого варварства просаживается, меня сейчас тревожило меньше всего. Мне оставалось лишь опустить предохранитель, что я и сделал. После чего направил ствол на проем двери, до которого было меньше 3 метров. Ждать долго не пришлось. Напротив меня появился силуэт рослого мужика с какой-то палкой в руке. Мужик, видимо, зайдя из освещенного подъезда в темноту квартиры, на секунду-две тормознулся, чтобы приглядеться. Меня пришли убивать в самом прямом смысле этого слова, и поэтому донкихотствовать я не собирался. В противостоянии с мокрушниками я уже давно не придерживался ни норм УПК, ни каких-либо иных принципов гуманизма. Есть я, который, безусловно, очень хороший человек, и есть он, зверь, пришедший меня убить. Вот и все. Стоять! Рявкнул я со всей дури и сразу, не давая гостю малейшего шанса, нажал на спуск, и еще раз нажал. Потом выпалил из стартового, который держал в левой руке. Никаких перспектив выжить Вороницкому или, кто там пришел по мою душу, я не оставил. Целил точно в левую сторону груди силуэта. Промахнуться с такого расстояния не смог бы даже ребенок, а я не ребенок, и стрелять по человекообразным в командировках по шашлычным республикам я научился очень хорошо. Никак не должен он выжить. Если бы не в своем жилище, то стрелял бы я в голову, но тогда это было бы чревато очень серьезным ремонтом с переклейкой всех обоев и побелкой потолка, да и перед хозяйкой было бы неудобно, если бы клиент пораскинул здесь мозгами. Тупорылая 9-миллиметровая пуля Пейма, она только входит с аккуратной дырочкой в человеческую голову, а вот выходит она, если стрелять сблизи, непременно вынося ползатылка провинившегося лишенца. Такую дыру выходным отверстием язык назвать не повернется, такую дыре ни шапкой хер прикроешь. Еще когда я только задумывал всю эту комбинацию, то для себя я твердо решил, что того, кто придет меня убивать, валить буду наглухо, а не хер посягать на жизнь лучшего из представителей советской молодежи нынешней эпохи. В то, что это обстоит именно так, я верил свято, не сомневаясь ни на секунду. Он еще заваливался вперед, когда дверь со стороны лестничной площадки с грохотом обрушилась вовнутрь квартиры. Раздался истошный женский крик, который тут же и оборвался. Держа лежащего на полу злодея под стволом, я, как был голым, так и подскочил к выключателю. Свет в комнате вспыхнул одновременно лампочкой в прихожей. Я увидел перед собой лежащего мужика с вывернутой назад рукой, рядом с которой валялся обычный плотницкий гвоздодер. В комнату заскочил Борис, опасно рыская стволом своего ПМ по углам. «Опусти ствол, Боря, ты смотри, меня не подстрели». Не сводя глаз с лежащего бандита и не выпуская из руки пистолета, я натягивал штаны, не заморачиваясь с поиском трусов. Из-под злодея неторопливо растекалась темная лужа, а сам он не шевелился. Все правильно, он и не должен шевелиться. Не для того я влепил ему в грудь две пули. «Присмотри за ним», — скомандовал я Боре, а сам, подняв с постели стартовик и сунув его в карман, перешагнул через остывающего Вороницкого. В прихожей Гриненко вытаскивал из-под выбитой двери мою ненаглядную, мою Наташу, бесчувственную и с разбитым в кровь лицом, не желая омрачать свою тонкую психику созерцанием того, как ее подельник будет проламывать железякой мне голову. Она тактично задержалась в коридоре. Там ее и накрыла выбитая двумя дюжими операми дверь, погрузив в состояние полной бессознательности. Быстро вернувшись в комнату, я скомандовал Борису, чтобы он помог Гриненко, а сам, удостоверившись, что Вороницкий точно и безвозвратно охладевает к жизненной суете, начал тщательно его шмонать. В том, что это был Вороницкий, уже я не сомневался. Его приметы, а главное, его карнаухость была красноречивее любых опознавателей. Во внутреннем кармане короткой рабочей спецовки я нашел две серо-зеленых книжечки. Права и техпаспорт, а в боковом – в азовскую связку из двух ключей. Найденное я сразу же сунул себе в карман. Сзади за поясом брюк я обнаружил у бандита револьвер. Достал и осмотрел. Обычный вахровский наган, не сильно юзанный, по состоянию, он явно не эхо гражданской. И все 7 патронов в каморах барабана. Проверив все возможные нычки в одежде, включая носки и обувь, я опять позвал Бориса.